старший стрелок имперской бронепехоты Скотти Эрвин. Когда я увидел Карла, валяющегося на земле, и этих унтерменшей, шарящих у машины, то даже немного оторопел. Впрочем, если бы не этот сопляк, Макс, который, пыхтя, не глядя никуда, кроме как под ноги себе, топал следом. Винтовка сама скользнула в руку, привычно, все же опыт польской и западной кампании для меня не прошел даром. Но изготовиться я не успел. Этот сраный болван, Макс, толкнул меня в спину, и я сам чуть не упал, едва удержался, почти уткнувшись стволом винтовки в землю. А когда поднял голову, это животное уже неумело целилось в нас из пистолета Карла. Поросячье дерьмо, чтоб тебе! Захлопали пистолетные выстрелы, посыпались листья и какой-то мусор с кустов. «Тревога, тревога, тревога!» — заорал я, нажав на спуск, не прицеливаясь, и завалился в кусты, толкнув боком так ничего и не понявшего еще Макса. Сопляк, недоделанный своим папашей. Хорошо, что эти дикари не умеют обращаться с оружием, не раз уже убедился. Выстрелил еще раз, но дернул спуск, ушло в сторону и вниз, подняло пыль на дороге, а я откатился, дернув затвор. Оглянулся на Макса. «Штутгартский недоумок, ну что ты возишься?» Этот недоношенный молокосос с выпученными на пол лица глазами пытался судорожными рывками выдернуть из-под себя винтовку, лежа на ней всем телом, вдобавок запутавшись рукой в ремне. «Идиот, перевернись на спину, протухший пузырь с дерьмом!» — рявкнул я на него. От шоссе закричали наши. Судя по всему, это те, кто конвоировал пленных. Пленную скотину гоняют тут который день. Такое впечатление взад-вперед. Очевидно, что-то у них стряслось. Мы слышали стрельбу и до того, почти все время. Сейчас, наверное, произошла попытка побега. Оттуда ударила короткая очередь, это хорошо, помогут. Пусть и высоко, на испуг, но эти ублюдки всегда пугались. Внезапно кто-то закричал от нашего вездехода «Тревога!» Но голос не Карла. Еще кто-то из наших. Они кого-то прихватили из конвоиров. Что за драный дьявол? На дороге вдруг зарычал двигатель нашего вездехода. Завели? Они завели наш вездеход? Как они сумели? Они же тупые животные. Хотя у них тоже есть машины и танки, но примитивные. Или все же среди них есть танкист или механик. Сраные говнюки. Высунулся немного. Выскочил чуть на дорогу, беглым огнем опустошил винтовку, жалея, что оставил каску в машине, но кто же знал? Да и не поможет на таком расстоянии даже от пистолета, а там у Карла и его карабин лежит. Но было бы все-таки привычнее и как-то спокойнее. Вот накаркал, грохнул знакомо 98-й. Мимо, в белый свет. Одно слово недочеловеки. А этот, ишь, раскорячился и три раза по мне, и ведь рядом прошло. Одним прыжком я завалился назад в кусты, вбросил обойму, закрыл затвор, оглянулся. Макс наконец-то перевернулся и смог взять винтовку как надо, снял с предохранителя диванный солдат. «Давай вместе, пошли, огонь!» — гаркнул я ему. Высунулись на край дороги, но увидели лишь дергавшийся в облаке пыли, уже метрах в 50 от нас вездеход. «Дьявол, ведь уйдут! Огонь!» Мы опустошили магазины. Но мой опыт подсказывал, что вряд ли хоть одна из пуль прошла даже близко. «Дьявол! Дьявол! Дьявол!» «Вставай, сопливый щенок! Что-то разлегся!» — заорал я на Макса, все еще лежавшего и целившегося пустой винтовкой в клуб пыли на дороге. Очень захотелось огреть его прикладом, свинячье дерьмо, но надо же было всему этому случиться. Затрещали кусты сзади, я машинально вбил обойму в магазин, присел за дерево. «Нет, это свои». «Двое конных с автоматами, конвойные». Поднял руку, чтобы не стреляли, передний ответил тем же, хотя и настороженно. «Что тут у вас?» — спросил передний. «У нас!» «У нас, драть твою бабушку оглоблей взад!» «Это что у вас, любители трахать кобыл?» Меня переполняла ярость, руки до белизны сжали винтовку. «Что у вас там творится, жеребцы тыловые? Откуда взялись эти обосранные недочеловеки?» Совершенно неприлично для старого солдата вопил я. «Побег произошел, и они сбежали», — буркнул всадник. «Правда? А я думал, их отпустили, позагорать. А вы опять коней любили, пока они сбежали? У вас что, глаза в заднице?» «Не кричите, господин старший стрелок». Второй всадник примирительно поднял руку. «Ага, смотри ты на него, тоже в звании». «У нас неприятность. Какой-то шутник из бронесил на своем гробу хорошенько прокрутил в мясорубке край колонны. Возникла паника, и часть этих тварей попыталась сбежать. Очевидно, этим удалось, но они не уйдут. Это один из них лежит? Что? Ах ты, клоун, это наш старший группы, Карл Штрюфинг. Они напали на него и угнали наш вездеход. Дьявол! Оба всадника снова схватились за автоматы. Нибелунги картонные. Макс, скотина, что ты встал, как пимп в женской бане? Пойдем, надо помочь Карлу, приказал я этой пародии на солдата империи. Помогать Карлу не пришлось. Помогать надо было бы Максу и одному из кавалеристов, но они обошлись ничего, от блевания никто еще не умирал. Да уж, эх, Карл, старина, как же ты так, я присел рядом. Русская винтовка с обломанным прикладом торчала у Карла из груди и из спины тоже, штык и ствол прошли его насквозь. Я видел такое во Франции, когда напоролись на отставших англичан, те никудышные вояки в целом. Но вот в штыковой пришлось жарко. Эх, Карл, Карл, сколько пройдено вместе, Бельгия, Франция, потом Россия, и вот так, по-глупому, как же так? Он жив, смотрите, он жив! Макс заорал прямо над ухом, пощенячий радостно. Эрвин, смотрите, он жив! И правда, Карл вдруг моргнул и чуть повел глазами. И больше ничего. Но если присмотреться, то видно, он дышит. «Эрвин, Эрвин, смотрите, он жив!» — как заведенный повторял Макс с какой-то прямо-таки истерической ноткой в голосе. «Он жив! Он жив!» Резко встав, прямо с разворота я залепил ему не сильную, но хлесткую пощечину. Он и впрямь находился на грани истерики. «Сопляк, молокосос, щенок глупый!» Хорошо еще не замочил от радости штаны. «Подбери сопли, чему ты радуешься?» «Ребенок своей мамаши, посмотри сюда!» «Карла проткнули насквозь. Если мы вытащим эту дрянь, он умрет. Если оставим его здесь и пойдем за медиками, он умрет. Если понесем его, он умрет. Он в любом случае умрет, и думаю, он сейчас жалеет, что еще не умер». «Но что же делать? Надо что-то делать». Макс побледнел, его губы тряслись. «Господи, ну почему со мной оказался этот глупый младенец? Лучше бы со мной пошел Карл. А этого ягненка тут зарезали. Но ведь он потому и не остался, что совершенно не умеет готовить. Хватило и той курицы, которую этот недоумок сраный сварил, забыв выпотрошить». «Надо, надо делать, стрелок Макс Хайне!» Я встретился взглядом со старшим кавалеристом, и тот чуть заметно кивнул. «Ну да, видно, что он тоже не первые сапоги снашивает. Надо делать обязательно. Где твоя аптечка?» «В машине!» Макс был совершенно растерян. Ругать я его не стал. В конце концов, моя осталась там же. «Да и не поможет тут аптечка». Я прикурил сигарету, потом опустился рядом с Карлом, приложил ее к его губам, потом неловко всунул ее ему в рот. Вот так. Может, хоть это немного облегчит страдания. Сигарета выпала почти. Осталась висеть только потому, что прилипла к крови на губе. Я встал, оглянулся. «Ну, кто?» — спросил я, недвусмысленно хлопнув по кобуре. Кавалеристы почти одновременно пожали плечами. «Ну да, не их дело». «Макс, ты хотел помочь Карлу?» «Я не буду, я не могу», — Макс попятился. «Да я понял», — усмехнулся я. «Я знаю, что придется мне самому. Знаешь ли, не в первый раз. Вон и Карл знает». «Знал». Я опустился рядом с Карлом на колени, вытянул пистолет. «Прости, товарищ. Надеюсь, обо мне, если что, тоже будет кому позаботиться». Пистолетный выстрел хлопнул совсем негромко. Вот и все. Я встал и, застегивая кобуру, сказал, обращаясь к кавалеристам: «Так, рыцари, давайте-ка помогите грязедевам. Пешком мы их не нагоним, эти ублюдки наверняка не смогли слишком далеко уехать, но все же, давайте вместе найдем и прикончим их». «Хм, мы не можем, у нас там еще 600, ну, уже меньше, этих животных». «Чтоб ты вспух, триперную девку тебе в невесты! Да какого же дьявола вы с ними возитесь, прикончить их всех и все, зачем они нужны?» «Не знаю, у нас приказ». «Так что же нам, вдвоем за ними пешком идти?» «Не знаю, у нас приказ, но мы сообщим при первой возможности и укажем место», — уперто заявил этот рыцарь. «Да они же, пока вы там будете шевелиться, дьявол знает, куда удерут». «Ничего не могу поделать, у нас приказ, все, поехали». И эти негодяи, несмотря на мою ругань, не обернувшись, даже скрылись в кустах. «Тыловые шлюхи!» — сплюнул я в пыль и буркнул обалдело стоявшему Максу. «Пошли, сынок!» «Куда? Вдвоем?» «А что, мой дорогой мальчик, ты тут видишь еще кого-то? Полк черных гусар и взвод броневых боевых вагонов? Нет? Тогда какого толстого хрена ты спрашиваешь, сопляк безмозглый?» «Но, может...» «Не может, сынок!» — уже спокойно ответил я. «Не может!» «У нас враги захватили боевую машину и оружие бедного Карла. Да простится ему все. И, сынок, кроме нас тут никого нет. И сейчас мы с тобой пойдем, найдем этих тварей и убьем их. И я постараюсь, чтобы хоть один из них умер не быстро, не быстрее, чем Карл. Я это умею». «Дьявол, пешком он ходить тоже не умеет, уже прихрамывает, стоптал ногу, видно. Макс, ты смотришь по сторонам или спишь на ходу?» «Впрочем, что тут смотреть? Лес, кусты. И, честно говоря, вдвоем тут небезопасно. Тем более на этого бесполезного сопляка рассчитывать всерьез нельзя. С другой стороны, мы — солдаты Третьей Империи, а это что-то да значит. Правда, умереть от пули это не мешает. И не только от пули, напомнил я себе про Карла. От этого напоминания снова вскипела ярость, и я ускорил шаг. Жаль, на этой дороге не видно следов, сухие листья, трава, пыль. Может, это наши следы, когда мы вчера тут рыскали в сумерках? Может, кто-то до нас, а может, и эти твари на нашей машине? Попадалось немало боковых дорожек, но следов на них не видно. Я смотрел слева, в сторону, куда бы они, скорее всего, рванули, к фронту, а Макс справа. Но надежды на этот полуфабрикат мужчины нет совершенно, он в подметке покойному Карлу не годится. Карл был опытный солдат, на него можно было рассчитывать во всем и всегда. Потому, наверное, и погиб так глупо, словно бабочка в школьной коллекции. Понадеялся на себя. Из стольких заварух умудрялся выбираться с прибылью. Даже ранен ни разу не был. Так, поцарапало один раз немного. Но знак он ухитрился получить. Награжден трижды. Всегда знал, что делать. Теперь, когда я вернусь домой, мне придется рассказывать его отцу, как и что произошло. И я не смогу это рассказать. Хотя его отец — кремниевый мужчина, старый воин. Он в этих краях воевал еще в ту войну. Потому и Карл знал, зачем воюет. После нашей победы каждый воин мог получить совершенно бесплатно приличных размеров поместье и полсотни рабов из местных дикарей. Не жизнь, а мечта. Дьявольщина, так все прекрасно складывалось. Карл был специалистом по нахождению всяких нужных вещей, и это добро тоже учуял совершенно непостижимым чутьем. Две брошенные русские машины, застрявшие в лесу, два десятка полевых телефонных аппаратов, телефонные катушки с кабелем, еще много всего по мелочи. Машины были испорчены, а вот связистское имущество было целехоньким, и его было много. Германского производства, между прочим, не новое, но отличного качества, как все немецкое в этом мире. Разумеется, начальство дало одобрение на то, чтобы мы привезли все к нам в роту. Разумеется, разрешение было не очень официальным, потому что трофеи эти не совсем в нашей полосе ответственности. Но когда надо обеспечивать войска проводной телефонной связью, быстро понимаешь, что провода много не бывает, особенно когда постоянно имеешь дело с танкистами. Эти героические болваны. Надежда нации ухитряются рвать и наматывать на свои гусеничные утюги провод в невероятных количествах. Хоть развешивай линии на деревьях, хоть пытайся их прикапывать, все равно рвут, как только проедут мимо. И ничего не докажешь, они же герои Родины. А связисты всего-навсего обеспечивают победы, про нас в газетах не пишут и кино не снимают. Вот мы и возили, не особо напрягаясь, с перекурами и отдыхом, все, что нам могло потом пригодиться. Оставалась последняя поездка. Мы не торопились обратно, решив пообедать и отдохнуть, пока есть такая возможность подальше от глаз старшины. После того, как Карл из трофейной русской полевой кухни сделал отличный передвижной аппарат для получения крепкого свежего шнапса, его акции у начальства поднялись высоко. Потому ему давалась определенная свобода действий, и мы жили очень славно. Кстати, самодельный шнапс, или, как его называли наши старики, кто тут воевал в ту войну, первач, был отличным средством для обмена с другими подразделениями. За него можно было выменять что угодно. Карл вообще был мастер обмена. После первого же боя он сообразил собрать с мертвых русских медали и значки, а также и непривычные пистолеты и револьверы, чтобы подарить нашим снабженцам и поварам. Наше отделение поэтому всегда получало все самое лучшее и первым. А теперь Карл скончался. Мы остались без вездехода и выглядим редкими болванами. Конечно, я зол, потому что нам так натянули нос и потому что мне пришлось облегчить Карлу страдания, а это неприятно. Но ничего другого сделать было нельзя. Я такое уже видел, бедному Карлу пробило позвоночник и явно повредило спинной мозг. Он лежал плашмя, как медуза на берегу моря, словно из него вынули кости, и не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Такое не лечат, не умеют. Только промучился бы напрасно пару дней с таким ранением, в лучшем случае, и то, если бы нам удалось его привести быстро в серьезное учреждение с опытными хирургами. Но вести раненого с торчащей из него длинной винтовкой по тряской ухабистой дороге надо долго, 20 км до госпиталя. Если выдернуть винтовку, хотя попробуй выдернуть застрявший в кости штык, из ребер-то не выдернешь, пока ногой не упрешься. Так вот, даже если удастся выдернуть, то еще хуже сделаешь. Сколько раз санитары об этом говорили. А своих медиков звать, так ротные санитары, батальонный фельдшер или полковой врач тут не поможет ничем. Свежие следы я увидел сразу. Тут недавно прошли пешком, но следы не от наших сапог. Наши ни с чем не спутаю. Я был уверен, что у этих туземцев не хватит мозгов ввести нашу армейскую машину. «Приготовься!» — зашипел я Максу. «Пойдем осторожнее, эти гады рядом!» Идти пришлось недалеко. Метров через 300 узкая дорожка сделала резкий поворот, и мы оказались на опушке большой поляны. Я тут же присел, жестом приказав то же самое сделать Максу. «Так-так-так, кажется, нам повезло». В густой траве темнела какая-то масса, и рядом с ней кто-то копошился. «Попались, твари!» «Пошли, тихонько ползком!» — шепнул я Максу. «Ты сзади, посматривай по сторонам и назад!» «Да не трясись ты так!» Макс кивнул, нервно сглотнув слюну, и покрепче перехватил винтовку. «Ну да, это у него первый раз, если не считать пары глупых и веселых перестрелок на марше в колонне. Ничего, пусть привыкает!» «Они все не понимают ни немецкого, ни польского», — Макс встал и отошел в сторону. «Но вряд ли они видели беглецов». «Они тебе это сказали, да?» — ядовито заметил я. «Конечно, не видели. И вообще они тут просто пообедать присели». Макс засопел, промолчав, а я еще раз осмотрел этих унтерменшей. Старик, дряхлый, явно с чертами недочеловека, две старухи, одна женщина с грудным ребенком, лицо тоже с явными чертами вырождения. Человеческие отбросы. Даже дети, двое мальчиков лет 10 и девчонка чуть старше, и те, грязные, смотрят из-под лобья, и взгляд, как у зверенышей. Не люди, нет. Дикие говорящие обезьяны. Генетический мусор. Я оглянулся на их жилище. Шалаш из веток. И живут, как звери. «Эрвин, что нам делать дальше? От этих гражданских нет никакого толку». «Дальше?» Я усмехнулся. «Дальше, Макс, мы отомстим за Карла. Он был отличным парнем, Макс, ты его мало знал, а я много. Он стоил 10 таких, как ты, поверь, и мы должны отомстить за него». «Да, но как? Этот щенок все еще на самом деле ничего не понимал». «Так», я одним движением повернул винтовку и прямо с ремня выстрелил в упор в голову старику. Взвизгнула женщина. Тихонько завыли старухи, дети присели, закрыв голову руками и отвернувшись. «Эрвин, но это же гражданские, их нельзя!» «Что? Щенок, ты что, не понял? Они помогли бежать тем, кто убил Карла. Они бандиты, и их надо убить за Карла. Но так нельзя, нас за это будут судить. Вот я читал...» И этот сосунок стал рыться в карманах, а потом протянул мне какую-то бумажку. Я взял ее... и с удивлением узнал 10 заповедей по ведению войны немецким солдатам. «Туберкулезная задница, откуда она у этого сопляка?» Я снова пробежал глазами по строчкам, которые нам вдалбливали и в Бельгии, и во Франции, и не по одному разу. Первое. Немецкий солдат воюет по-рыцарски за победу своего народа. Понятия немецкого солдата касательно чести и достоинства не допускают проявления зверства и жестокости. Второе. Солдат обязан носить обмундирование. Ношение иного одеяния допускается при условии использования различаемых издалека отличительных знаков. Ведение боевых действий в гражданской одежде без использования отличительных знаков запрещается. Третье. Запрещается убивать противника, который сдается в плен. Данное правило также распространяется на сдающихся в плен партизан или шпионов. Последние получат справедливое наказание в судебном порядке. Четвертое. Запрещаются издевательства и оскорбления военнопленных. Оружие, документы, записки и чертежи подлежат изъятию. Предметы остального имущества, принадлежащего военнопленным, неприкосновенны. Пятое. Запрещается ведение беспричинной стрельбы. Выстрелы не должны сопровождаться фактами самоуправства. Шестое. Красный крест является неприкосновенным. К раненому противнику необходимо относиться гуманным образом. Запрещается воспрепятствование деятельности санитарного персонала и полевых священников. Седьмое. Гражданское население неприкосновенно. Солдату запрещается заниматься грабежом или иными насильственными действиями. Исторические памятники, а также сооружения, служащие отправлению богослужений, здания, которые используются для культурных, научных и иных общественно полезных целей, подлежат особой защите и уважению. Право давать рабочие и служебные поручения гражданскому населению принадлежит представителям руководящего состава. Последние издают соответствующие приказы. Выполнение работы служебных поручений должно происходить на возмездной, оплачиваемой основе. Восьмое. Запрещается приступ, переход или перелет нейтральной территории. Запрещается обстрел, а также ведение боевых действий на нейтральной территории. Девятое. Немецкий солдат, попавший в плен и находящийся на допросе, должен сообщить данные касательно своего имени и звания. Ни при каких обстоятельствах он не должен сообщать информацию относительно своей принадлежности к той или иной воинской части, а также данные, связанные с военными, политическими или экономическими отношениями, присущими немецкой стране. Запрещается передача этих данных даже в том случае, если таковые будут истребоваться путем обещаний или угроз. Десятое. Нарушение настоящих наставлений, допускаемое при исполнении служебных обязанностей, карается наказанием. Донесению подлежат факты и сведения, свидетельствующие о нарушениях, которые допускаются со стороны противника в части соблюдения правил, закрепленных в пунктах 1-8 данных наставлений. Проведение мероприятий возмездного характера допускается исключительно в случае наличия прямого распоряжения, отданного высшим армейским руководством. «Где ты взял это древнее дерьмо динозавров? Дьявол, тебя раздери, я прямо-таки осатанел. Где, отвечай?» «Нам выдали их, когда отправляли в Норвегию. Я там был месяц». «Идиот! Где ты тут видишь Норвегию? Ты занюханный кретин! Ты в школе не учился? Где тут Норвегия, мать твою, в три весла?» Я схватил его за ворот, как щенка, и стал тыкать во все стороны. «Это Норвегия! Это!» «Но это... же тоже территория Рейха!» Я наотмашь ударил его ладонью по лицу. «Опомнись, мальчик, посмотри на них, это же не люди! Ты видишь это? Какая Норвегия? Какие еще правила? Нет никаких правил с этими зверьми! Ты что? Или тебе, может быть, их жаль? Отвечать! Этих недолюдей жаль, которые занимают сейчас уже нашу землю!» «Никак нет!» Макс побледнел, его шатало. «Но... бумага, приказ, наказание...» «Слушай сюда, сопляк», — сказал я ему уже спокойно. «Эти бумажки и у нас были, но был приказ их выбросить перед тем, как мы пришли в Россию. Если ты его не слышал, то ты достоин наказания за свою невнимательность. Но я спешу это на тяжелые условия русской компании и твою молодость. Вот если ты не выполнил приказ, то я вынужден буду доложить об этом по возвращении старшине Рункопфу. Выбирай, мальчик. Итак, откуда у тебя эта бумага? Ну, я... Ну, скорее же, стрелок Макс Хайне, откуда у тебя эта никчемная дрянь, из-за которой ты вполне можешь загреметь в штрафники? Я забыл ее выбросить, господин старший стрелок. Макс вытянулся, глядя на меня остекленевшими глазами наказанного щенка. Виноват, господин старший стрелок. Готов понести заслуженное наказание, господин старший стрелок. «Отставить, товарищ!» — я хлопнул его по плечу. «Я же говорю, спишем на молодость, на кого-то хлебни!» Я вытащил из чехла флягу и подал ему. Пока он глотал шнапс и откашливался, я осматривал этих. Нет, не люди, совсем не люди. Только вот эта девчонка, светловолосая, рослая, немного не сочеталась с общим моим представлением о недочеловеках. «Дьявол, она даже почти симпатичная!» «Макс, мне-то оставь, я, между прочим, тоже хочу». «Извини», — он протянул мне флягу, Я приложился и спросил: «Ну что, дружище, ты в норме?» «Да, товарищ, вполне». «Ну, тогда, пожалуй, нам пора исполнить свой долг, как солдат империи». Я подмигнул ему: «Очистить нашу землю от скверны, уничтожить наших врагов, чтобы нашим детям было где жить, и никто им не мешал. Не так ли, стрелок Макс Хайне?» «Да, так точно». Глаза у Макса были оловянные, его, похоже, хорошо проняло со шнапса. «Ну, тогда ты же знаешь, что делать?» Я посмотрел ему в глаза и усмехнулся. «Но... а дети?» «Макс!» Я жестко взял его за плечо. «Тут нет детей. Тут есть звери и звереныши, ты понял?» «Так точно!» «Вот и славно. Впрочем, займись теми, кто постарше, и постарайся выполнять свою работу хорошо, Макс!» «Так точно!» В два ствола мы быстро выполнили эту работу. Девку я оставил. «Да-да, именно!» Макс сначала не понял, потом залепетал: «Но она же почти ребенок». «Макс, глупая твоя голова, тут нет детей. Запомни уже это. И, к нашему сожалению, тут нет никого постарше. Ты их всех убил, да и вряд ли кто-то из них меня бы возбудил. Тебя тоже? Ну вот, видишь, а сейчас они меня вообще не возбуждают, так что... Или ты хочешь первый? Нет? Ну тогда посиди, допей шнапс, так и быть. Подожди своей очереди». Макс оказался совсем жалким щенком. Он просто пристрелил девчонку. Пошел к ней, а через полминуты грохнул выстрел. Сказал, что не может. Слизняк сраный. Из него не выйдет хорошего солдата. Ничего не говоря, я повернулся и пошел прочь. Он нагнал меня у самой дороги. «Куда мы теперь?» «Куда? Вернемся и займемся этим беднягой Карлом. Черт бы его драл!» «Но зачем ты так о нем?» «А как? Из-за него мы лишились машины, потеряли наше имущество, плащ-палатки, котелки и противогазы. А еще не выполнили приказ. Ему-то уже все равно. А нам выпишут по первое число, так что придется все списать на него. Сейчас его заберем и пойдем на дорогу, надеюсь, кто-нибудь подвезет». Шагая по пыльной дороге, я смотрел в спину Макса. Он остервенело грыз веточки, сгрызая их как мышь и тут же срывая новую. Он явно ненадежен. Или скрытый коммунист. Как вернемся, напишем все бумаги и сразу доложу о нем ротному старшине. Пусть поговорит с ним. Может, парень еще и справится. Иначе я просто не смогу воевать рядом с ним. А воевать еще долго. Слышать приходилось, что еще месяца два эта кампания продлится, не меньше. Тут столько земли, такие просторы. Есть где развернуться. Надо только победить, и тогда жизнь будет прекрасной. Митцы, конечно, меня дождется. Хотя она и не девчонка, а сорванец-чертенок. Как она меня встретила, когда я приехал в прошлый отпуск. Она так прыгнула мне в объятия, что случайные свидетели зааплодировали. Что еще надо солдату? Только выжить и воспользоваться плодами победы. А вот когда рядом не солдат, товарищ, а ослиные сопли, выжить может и не получиться.